Глава 7. Обретение Лёшика. В роддом она примчалась на такси. В зале выдачи младенцев уже сидел сосредоточенный и деловитый Рома. У ног его стояла большая клетчатая сумка, в какой челноки перевозят товар. Рома явно нервничал и минут через 5 достал Анину шубку, развернул и заботливо раскинул на стуле. Готовился встретить жену. Потом все же свернул и сидел, баюкая на коленях песцовый сверток. Увидев Надежду, он отвернулся. Так и сидели в разных концах зала, друг на друга не глядели. Оба уставились в кафельный пол. Он с шубкой жены на коленях, она прямая, с пустыми руками, словно готовилась к рукопашной. Наконец вышла Анюта, за ней медсестра с конвертом на руках. Та отыскала глазами Рому, двинулась к нему. «Поздравляю, папа, с сыночком, не ему!» — оборвала ее Анюта и кивнула в другую сторону. «Вон ей, это ее!» Надежда поднялась и пошла. Ноги, руки чужие, лицо застыло. Губы сведены гримасой, была готова ко всему. Осторожно приняла конверт из рук оторопевшей медсестры, все еще не веря, не чувствуя ни веса ребенка, ни своих ног, попятилась, повернулась и вдруг бросилась бежать. Прижав к себе ребенка одной рукой, второй силой распахнула дверь на тугой пружине, вывалилась на улицу. Заметив впереди пустого частника, дежурившего у роддома, в ожидании счастливых пассажиров, замахала ему, закричала, кинулась, ввалилась внутрь и выдохнула адрес облаком пара. День был морозным. «Ну, мамочка, ну, врезали вы кросса!» Водитель покрутил головой, мельком глянул на нее в зеркальце заднего вида. «Это разве полезно после родов?» Надежда не ответила, тяжело дыша. Уголка конверта так и не отвернула. Никакого любопытства к личику, никакого умиления в ней не было. Страсть была, ненависть, накопившаяся за эти месяцы звериная готовность загрызть живьем любого, кто встанет на пути. Пока ехали, все время оглядывалась. Казалось, за ней непременно погонятся отнять. Не могла поверить, что так запросто отпустили. Ведь невозможно отдать нутро, выношенное, брыкливое, теплое, вытуженное с кровью, с дикой болью, свое нутро. У подъезда щедро расплатилась с водителем и высадилась, по-прежнему намертво, прижимая к напряженному животу и груди столбик с младенцем. Поднявшись на свой этаж, отворила дверь, вошла и надежно заперла ее на оба замка. Теперь ни единый таран не смог бы пробить ее крепость. Хрен вы нас достанете, вражины! Да те и не знали адреса. Передачу прав написали на ее материнскую фамилию, не подозревая, что она снова ее изменила. Недаром с полгода она бессонными ночами придумывала план. Свою квартиру в Люберцах сдала, сняла в Москве, за Москворечье. И опять повезло. Хозяйка ее маленькой съемной квартиры на Ордынке, Раиса Павловна, оказалась председателем коллегии адвокатов. Надежда в первый же день сухо, в коротких деловитых фразах, обрисовала ей ситуацию, и та сказала: «Не тужите, Надежда, есть еще в этой стране порядочные люди, в обиду вас не дадим». И лишь тогда положила легкий сверток на кровать, стала медленно, дрожащими руками разворачивать, распеленывать, разбирать своего мальчика. Вокруг, на полках, на комоде, в ящике под детской кроваткой, в давно приготовленной дорогущей коляске лежали стопки пеленок, распашонок, ползунков, рядком стояли приготовленные бутылки, баночки с детским питанием, присыпка, детские кремы и шампуни. В шкафу висела крохотная шубка. Лежали разных размеров пинетки, сандалики, ботиночки, каждая пара в своей коробке. С заделом года на три брала. Мало ли что еще здесь может произойти, в этой стране. У челноков покупала. Те привозили все из Германии, из Финляндии. За долгие месяцы ожидания, наплевав на приметы, она неустанно строила высокие стены своего материнства, своей маленькой, навсегда и навечно семьи. Послезавтра из подмосковной деревни приезжала няня, рекомендованная Раисой Павловной, дальняя ее родственница. Сосредоточенно и жадно, все так же прерывисто дыша, Надежда осматривала своего ребенка, шепотом пересчитала пальцы на руках и ногах, осторожно перевернув на животик, легко прошлась по выпуклым позвонкам, вобрала в ладонь хрупкий затылок с густым чернущим вихром утробных волос, нежно прощупала шелковую мошонку, проверила ушки, крохотные, прозрачно-восковые. И пальцы были прозрачными, с восковыми ноготками. Чистый, не худой, приятный ребенок. 3800. Все правильно. Ее не обвесили, не обжулили. Товар оказался качественным. Мальчик закряхтел и панически вскинул обе руки, дрожа ими, отмахиваясь, отталкивая ножками воздух, головой поводя в стороны, будто осматривался. Глаза открылись, бессмысленные светлые, контрастные темным волосам. Надежда, как подкошенная, повалилась на колени перед кроватью, упала на пеленки головой и страшно, на разрыв горла крикнула: «Аристарх!»